Борис Романовский. Ниэль. Книга четвертая. Путь кошмара. Глава первая. Брат и сестра. Проходили дни, месяцы, а девятицветная дверь продолжала висеть высоко в небе. Обычные люди уже перестали обращать на нее внимание. Она словно выпала из зоны их видимости, стала чем-то обычным и привычным. Немногие знали, что предзнаменовало появление этого знака. Вторжение. Демоническая раса, вторая в списке Рённе, официально вступила в этот мир. Безмерная пустошь стала их плацдармом на западном континенте. Вторжение возглавил один из принцев демонов, Дикмо Инкоса. И сейчас, в споро возведенном низшими демонами дворце, в тронном зале он восседал вместе со своей новой принцессой, Мией Священной из человеческой расы, обладающей родословной расой Священной Девы. Демоны отличались от других могущественных рас своей рождаемостью. Армии низших демонов в эпоху процветания достигали сотен миллионов, а возглавляли их десятки тысяч старших и высших демонов, чья сила не уступала владыкам и полубогам. Но миллионы лет в забытом мире, как его прозвали сами демоны, сильно подкосили мощь расы. Она медленно вырождалась без свежей крови, и когда ситуация достигла критической точки и память о предках начала гаснуть, а гордость некогда высших существ стерлась в пламени времени, божественная печать треснула. Все это Мия узнала от своего будущего мужа, которого ей навязали. С виду принц демонов оказался высоким и грубоватым мужчиной, не сильно отличающимся внешне от человека. Прямой нос, массивная челюсть, тонкие губы. Густые волосы цвета крови небрежно падали на спину, обнаженные мускулистые руки были испещрены мелкими шрамами. Сейчас он хмурился, слушая высокого белобородого старика, одетого в плащ с гербом конфедерации Хвиртхар. «Случай сделай прекрасный, исключительный», — говорил тот сухим голосом. «Ее мать была избрана из зеленого неба, а отец — высшим демоном. Мы смогли передать силу от матери дочери, и она удачно прижилась, хоть избранная и потеряла жизнь». Мия, с каменным лицом сидящая с правой стороны от принца демона, едва заметно вздрогнула. Она до сих пор не могла нормально спать, вспоминая, как 8 избранных погибли мучительной смертью. Они на глазах постарели и иссохлись, медленно впитываясь в кресты. «Мы пробовали проводить похожие эксперименты, но достать избранного не так легко, вы сами знаете. И все попытки дать демону глаз неба провалились. Маэстро лично возглавлял это направление, а он лучший в своей сфере». «Дедушка Иутла», — подумала Мия. «Я тебя понял», — сильным глубоким голосом ответил принц. «Ты свободен, горд служить». Старик поклонился и спиной вперед вышел. Дикма Инкоса постучал пальцем по подлокотнику, посмотрел на Мию. Та не вымолвила ни слова с тех пор, как оказалась рядом с ним. «Жена моя». Дикма протянул руку и коснулся лица Мии. Лицо девушки исказилось, она брезгливо дернула головой. «Никто и ничто не остановит возвышение нашей расы». Принц проигнорировал реакцию будущей супруги и погладил ее еще раз. «В будущем ты станешь повелевать миллионами. Армии разумных будут готовы отдать жизнь ради тебя. Но сперва ты должна родить мне наследника». Дикма убрал руку, оглядел тронный зал. «Когда мы построим свой город и закрепимся, жрецы проведут ритуал, и мы окончательно скрепим наш союз». Для высших демонов первая ночь с невинной девушкой самая важная. Именно после первой ночи она сможет зачать самого талантливого демона, отдав часть своих жизненных сил плоду. И Дикма Инкоса не собирался допускать ошибок. Он крепко сжал руку Мии. Сперва он докажет ей, что никто в этом мире не может быть достойнее его. «Демоны!» — пробормотал Ниэль. «Чертовы демоны! Как это получилось?» «Я не знаю, господин», — ответил первый, они сидели в небольшом домике, который Ниэль построил в тайном месте семьи Астра. Прошло 2 месяца с появления двери, и только сейчас сеть смогла получить весть о вторжении. В мире, кроме странной двери, ничего не изменилось, все шло тем же чередом. Демоны появились совсем незаметно. Они обосновались в безмерной пустоши, начали строить город, очищать территории от тварей. Ниэль не понимал, почему боги континента ничего не предпринимают. К тому же месяц назад начались странные исчезновения в семьях одаренных. Пропадали молодые девушки, обладающие талантом. Тревога за Мию с каждым днем все нарастала. Он так и не смог найти ее местоположение, и волнение сильно замедляло его тренировки, отвлекало. Сначала кошмары, теперь вот демоны. Ниэль потер виски. Почему все так и норовят пробить эти печати? Кстати, про проклятого ничего не слышно? Нет. Первый поставил на стол пиалу с Хачси, который до этого пил. Последний представитель проклятой расы никак не показывает себя. Ладно, тебе пора. А я пока попробую еще потренироваться. Да, господин. Первый поднялся и поклонился. Ниэль подошел к одной из скал с вырезанным кругом и коснулся его края пальцем. Первый вошел в нее, Ниэль убрал палец, портал погас. С недавнего времени красавица могла появляться внутри его тела и передавать ему часть способностей. Это были первые признаки, что он готов к прорыву на уровень владыки как умник, и что родословная кошмара достаточно сильна для этого. Ниэль вошел в белый зал и сел перед основой пламени снов. Закрыл глаза, готовясь к тренировке. Элику последнее время тревожило странное предчувствие. Будто приближалось что-то нехорошее. Это чувство подстегивало ее развитие, ей легче давались новые грани ее силы. Но это совсем не радовало Элику. Она привыкла доверять своим ощущениям, они никогда ей не лгали. Грядет беда. «Дедушка!» Она подошла и села на траву у дерева рядом с креслом-качалкой, где сидел Хорос и смотрел на 9-цветную дверь в небе. В руках он держал пиалу с Хачси. «Эли?» Он ей улыбнулся, но Элика видела, что ему грустно. Хорос страдал от того, что не мог пользоваться силой. «Я стала сильнее», — как-то обыденно отозвалась Элика. «Может, я смогу помочь тебе? Вернуть силы?» «Не нужно». Хорос погладил бороду. «Всему свое время, девочка». «Но почему?» Она проводила взглядом Кусю и Белю, которые на большой скорости прошмыгнули мимо. «Твоих сил недостаточно». Элика молча хлопнула ладошкой по стволу дерева. Сверху медленно упал зеленый лист и приземлился на ладони Лики. За секунду он превратился в прах. «Я могу ускорить время печати, и она истончится и пропадет». Элика склонила голову на бок. Хорос задумчиво смотрел на нее. У детей времени была своя внутренняя классификация. И не совсем верно сравнивать ее с людской. Но ускорение времени – это следующий этап после замедления и паузы. Элика уже достигла ранга владыки. И это быстро. Слишком быстро. «Я могу помочь тебе избавиться от оков и вернуть силу», – повторила Элика. Хорос покачал головой. «Время не способно победить судьбу», – подумал он, но вслух спросил. «Ты что-то чувствуешь?» Элика удивленно посмотрела на старика. «Да», — она кивнула. «Я чувствую тревогу». «Скоро. Монета судьбы скоро сделает свой ход». «Твои чувства...» Хорос замешкался. Из-за печати на его сердце он не мог ничего говорить о монете судьбы и всем, что с ней связано. Но он хотел дать подсказку. «Могут быть связаны с Ниэлем. Будь внимательнее с ним». Элика долгим взглядом посмотрела в лицо Хоросу. Она уже давно научилась контролировать способности своих глаз и рядом с близкими всегда отключала их. Неля и Мики она и так видела, а Хороса сознательно не желала проверять. Иногда знания скрытых мотивов вредны и могут внести разлад и недоверие в отношения близких людей. «Я поняла». Элика отвела взгляд и кивнула. «Я буду внимательнее». Ниэль сидел у основы и медитировал. Тренировка перед пламенем снов помогала ему сразу в двух направлениях. Первое. Он закалял свое мысленное восприятие в пламени. Сперва это было невыносимо больно, но чем дольше Ниэль сидел, тем больше привыкал. Второе. Понимание пламени. Постоянно изучая основу, Ниэль лучше понимал свое иллюзорное пламя, что сильно способствовало его росту как воина. Особенно после пруда жизни, когда тело Ниэля преобразилось, усилилось, скорость изменения костей энергии Бахненгу увеличилась в разы. Но тревожные мысли о сестре не позволяли Ниэлю полностью отдаться тренировкам, забыть обо всем. Почему она не связывается с ним? Где она? Что с ней? Ниэля сильно тревожили эти вопросы. В один из таких дней в белый зал пришел Толя. Он застал Ниэля, сидящего у лунки с белым пламенем размером с ноготь мизинца. «Интересно!» Толя остановился рядом, смотрелся. «Что это такое? Выглядит опасно!» Ниэль медленно открыл глаза. Он специально тренировался в белом зале, чтобы сразу встретить Мию, если она появится. «Что с тобой?» Ниэль нахмурился, смотря на Толю. «Ты изменился». «Я не изменился», — опроверг тот. Ниэль поднялся на ноги и скептически оглядел своего друга. Его две красные длинные брови смотрели в небо, рисунок солнца на лысой голове заменился хитиновым панцирем, а глаза стали, как у насекомых, фасетчатыми. Одет он был в плотный доспех из неизвестного Ниэлю материала, темного и тонкого. «Ты определенно изменился», — кивнул Ниэль. «Твои брови теперь не лезут в еду». «Это да». Толя чуть оттянул и отпустил правую бровь. Та трелькнула и завибрировала. «Я им бодаться теперь могу». Ниэль хмыкнул. «Это родословная тебя так?» «Да», — Толя кивнул. «Я полностью пробудил ее». «Тебе помогла секта Ди?» Ниэль поднял бровь. «Нет, секта Ди — это демоны, а не враги». Ниэль поперхнулся. «Это они помогли демонам вернуться», — продолжил Толя. «Мне помог кое-кто другой, из расы первопредка насекомых. Он спал в том месте, где ты жуков Фэн нашел». «Десятый в списке Рённе. Спал?» — пробормотал Ниэль. «Хорошо, что я тогда глубже не полез». «Ага. Он помог направить родословную в нужное русло, поделился силой. Я все это время переваривал ее, поэтому не смог прийти». «И скоро тоже надолго уйду. Буду прорываться на ранг владыки». «О!» Ниэль почесал бровь. «Ты только на пару месяцев старше меня и уже владыка?» Толя кивнул. «Я крутой». «Это да». Оба помолчали. «Что ты знаешь про демонов?» Наконец спросил Ниэль. «Ничего», — пожал плечами Толя. «Они враги. Секта Ди создана демонами. Это все». «Ну, это тоже немало», — пробормотал Ниэль. «Я вообще ничего не знал». «Потом расскажу еще, если узнаю что-нибудь новое», — пообещал Толя. «Пока». «Давай». Ниэль молча смотрел на исчезающего друга. Первопредок насекомых пробудился. «Что вообще в мире происходит?» Вздохнул он и повернулся к лунке с огоньком. Сделал шаг и замер. Резко развернулся. «Ниле!» Мия бросилась на грудь брату и расплакалась. Ниэль тут же обнял ее, внутри стало тепло, облегчение накатило волной. «Все хорошо. Не бойся». Он погладил ее по спине, успокаивая. «Расскажи, что с тобой случилось, где ты?» Ниэль отодвинул Мию и посмотрел на ее опухшие глаза. «Расскажи». «Да». Она вытерла слезы и кивнула. «Давай сядем». Ниэль усадил ее на появившееся из ниоткуда кресло и сам сел напротив. «Ты надолго? Если нет, то рассказывай саму суть». Мия кивнула и начала говорить. Ниэль молча слушал, с каждой секундой становясь все мрачнее. «Почему боги не вмешались?» — в сердцах воскликнул он. «Если демонам дать время, то скоро весь континент станет их домом!» Ниэль сжал кулак. «Уже начали пропадать одаренные девушки. Это же их рук дело!» «Думаю, да», — не очень уверенно сказала Мия. «Хоть принц и дает мне много власти, но не позволяет выходить за пределы дворца. Сегодня мне повезло, я попросилась выйти на прогулку и посмотреть на большущего мутанта, которого убили старшие демоны. Притворилась, что устала, и присела отдохнуть в тенечке. Скоро нужно возвращаться». «А во дворце ты не можешь входить в белый зал?» «Нет», — Мия покачала головой. «И рядом с Диэлой не могла, на месте печати». «Печать девяти небес». Ниэль мрачно скривил губы. «Сколько же всего нам неизвестно?» «На каждый континент пришел принц демонов. Их семь или больше? Есть кто-то выше принца? Король, император демонов?» «Я не знаю». Мия устало улыбнулась. «Я пришла, чтобы ты знал. Я в безопасности, не стоит искать меня. Мы не можем ничего сделать». Ниэль скрипнул зубами. Глубоко вздохнул. Он чувствовал, как голова начала покалывать. «Он сказал, что свадьбы не будет, пока не будет готов какой-то ритуал, да?» «Да. Но я не знаю, сколько пройдет до этого времени. И не знаю, смогу после свадьбы связаться с тобой или нет». «Надо стать сильнее», — пробормотал Ниэль. «Полностью освоить силу Астры, прорваться до владыки и вытащить тебя, если придется с боем, пока я слишком слаб». Он сжал кулаки. «Даже близко не могу подойти к безмерной пустоши, не то что к городу демонов». «Нет». Мия твердо посмотрела в глаза брата. Ее голос стал строгим, в нем появилась сталь. «Ты не должен пытаться. Ты не сможешь им ничего сделать. Даже божественная раса не сумела уничтожить их. И уверена, что боги всех семи континентов тоже не смогут. Не забывай про наследство предков демонической расы. Артефакты, знания, пилюли, оружие и многое другое». Ниэль молча слушал, прикрыв глаза. «Я стану принцессой демонов», — Мия улыбнулась. «Но вы будете в безопасности. Они не посмеют тронуть вас. Ты должен обещать, Ниэль. Ты не будешь пытаться вытащить меня, это слишком опасно». Она вперилась взглядом в брата. «Ты слышишь? Обещай, Ниэль!» Мия сжала ему плечо. Ее лицо озарила паника. «Меня зовут, мне пора. Ты должен обещать!» Ниэль молча смотрел, как его сестра исчезает из белого зала. Он встал и подошел к лунке сосновой. Сел. «Я ухожу в закрытую тренировку», — передал он мысль всем по связи с картами Сонного Царства и отдельно первому. «Не отвлекайте». Ниэль закрыл глаза. Он был твердо намерен привести себя в идеальную форму и довести ранг воина до уровня умника, пикового абсолюта. Красавица стояла позади него и задумчиво смотрела ему в спину. Совсем скоро ей нужно будет предупредить его о монете. Ниэль не должен прорываться к рангу владыки без подготовки. Полгода понадобилось, чтобы довести себя до идеального состояния. Не только в белом зале, но и в реальном мире. Ниэль тренировался каждый день, прерываясь только на сон и еду. Он полностью ушел в себя, не отвлекаясь ни на что другое. «Я готов». Ниэль открыл глаза. Он стоял на вершине одной из скал в тайном месте семьи Астра. Энергия била в нем ключом. Длинные черные волосы колыхались на ветру. Воздух в десятки шагов вокруг него дрожал. Ниэль держал в руках два копья, короткое и длинное. Он взмахнул ими, и ближайшее облако взорвалось на куски поменьше. Ниэль развел копья в стороны, и вокруг него начали появляться сотни, тысячи стрел. Они выглядели совсем как настоящие. Помощник Ниэля активировался, на кончике каждой стрелы запылало иллюзорное пламя. Теперь это не безобидная иллюзия, а смертельная техника. Ниэль свел острия копий вместе, и появились десятки его иллюзорных клонов, ничем не отличающиеся от оригинала. Чем сильнее кошмар, тем сложнее отличить иллюзию от реальности, тем больше сил для этого надо. Помощник Ниэля вспыхнул, и на остриях копий клонов запылал иллюзорный огонь. Ниэль выдохнул, убрал копья в кольца, взмахом руки развеял все иллюзии и спрыгнул вниз, где его уже ждали Элика и Микки. Он широко улыбнулся, подошел и обнял обеих. Микки пискнула, а Элика покраснела. «Мои красавицы!» Он отступил на шаг и с восхищением оглядел их, будто год не видел. «Дурак!» – пробурчала Микки, крепко стиснув в руках Кусю, который тут же заверещал. «Ты будешь прорываться к рангу владыки?» Элика серьезно посмотрела на него. «Да», – Ниэль кивнул. «Но нужно кое-что подготовить».